Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut croire ou douter. Comment saurais-je s'il faut se taire ou bien chanter, s'il faut se taire ou bien crier. Je ne pense qu'à t'aimer. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est laid ou beau. Comment serais-je ce qui est obscur ou bien clair, ce qui est l'endroit ou l'envers, ce qui est le noir ou la lumière. Je ne pense qu'à t'aimer. Oui, je veux t'aimer. T'aimer sans cesser d'y penser. T'aimer sans cesser d'y penser. Что не песня о любви, то в ней так и слышится, и звучит страх предательства, на каком бы языке она ни звучала. Сегодня мы попробуем по постоянному телефону нашего прямого эфира 8 800 222 99 92. Этот телефон бесплатен для всех городов России. 8 800 222 99 92. Поговорить о необыкновенно важном в человеческой психологии понятии, понятии предательства. Как-то на самом деле с каждым годом, на мой взгляд, рамки и границы этого понятия все больше и больше разрываются. Если два супруга или два любящих друг друга человека расстаются, то каждый обвиняет другого в предательстве. И каждый по-своему прав, если послушать обе стороны. Но дело, конечно же, не только в любви. Казалось бы, вот абсолютное предательство. Предательство Иуды Искариота из Нового Завета. Однако первым на это обратил внимание русский писатель Леонид Андреев, а потом очень подробно описал Хорхе Луис Борхес. И все это было, разумеется, в нашем веке, в веке 20-м. Иуда у этих авторов вдруг предстает как человек, принесший свое имя и самого себя в жертву. В жертву ради того, он принес свое имя в жертву, он проклят навеки всеми людьми, потому что он позволил Христу выполнить свою миссию. Он выполнил предназначение Божие. Иначе Христос мог и не стать жертвой. И не было бы креста, и не было бы страстей. Ну ведь, а действительно, вот Иисус Христос говорил, что он Бог. А если он Бог, то он знал все события наперед, и чашу мимо него никак пройти эта чаша не могла. И это значит, что он знал о предательстве Иуды и хотел его. Отсюда и поцелуй. Я, конечно, очень кратко пытаюсь пересказать версию Леонида Андреева и Борхеса, но правда ведь в этом что-то есть. И границы понятия предательства размываются. Что это такое, дорогие радиослушатели? Когда и кого мы действительно можем предавать? Что значит предать друг друга? Что значит абсолютное предательство? И существует ли оно в наш век, в эпоху постмодерна? 8-800-222-99-92. Бесплатный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. L'amour et le soleil séparaient. Il est mort le soleil. Mais je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Hier, on dormait sur le sable chaud. Hier, pour moi, il faisait beau. Il faisait beau même. C'était hier. Il est mort. Il est mort le soleil. L'ombre est sur ma vie. Dans mon cœur la pluie. Et mon âme s'habille de gris. La couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux, c'était la couleur de la mer, c'était hier. Il est mort. Серебряные нити. Предательство в строгом смысле – это нарушение верности или неисполнение долга перед кем-либо. Очень часто мы называем предательством в первую очередь оставление друга в беде и государственную измену, разумеется, если хотите, оставление государства. И обычно, как это, разумеется, есть в священной истории Нового Завета, обычно предатель преследует цель получения какой-либо выгоды, материальной или, что бывает чаще, моральной. И вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что если вы обратите внимание, все стало хлипко и стало разрушаться. Потому что для того, чтобы сказать, что такое нарушение верности, мы должны определить, что такое верность и нужна ли она вообще нам сегодняшним. Это не исполнение долга. Но что такое сегодня долг? И умеем ли мы определять, ну, хотя бы для себя, какие-то внутренние параметры этого понятия? Оставление друга в беде, ну да, но просто своя беда всегда ближе, и у нас всегда все хуже, чем у друзей, и вообще оставление в беде прививает человеку самостоятельность. И в некоторых случаях это действительно работает, потому что вот мы по средам говорим о пьянстве в последнее время. Так вот, звучало в этих программах тот факт, что, в общем, бывает так, что лучший выход как-то заставить человека пойти лечиться, именно оставить его. Вот оставить. А он же друг, или муж, или там любимый мужчина, или она. И как бы тут встает очень сложная дилемма. И снова непонятно, кто кого предал. Муж жену своим пьянством, или жена мужа тем, что оставила. Кто кому собственную правоту докажет? Или вот измена государству. Ну, давайте не будем брать отечественные примеры. Но вот, да, в Великобритании прошло голосование оставаться или нет в Евросоюзе. Примерно половина населения, чуть больше половины населения проголосовала за выход из Евросоюза. Кто предатели, а кто прав? Как бы вот интересная особенность, которую русские психиатры, между прочим, очень много описывали после Октябрьской революции. У нас писали Богданов и многие другие, что в политике и во власти часто оказываются люди с неустойчивой психикой. Они, их эмоции неупорядочены, и поэтому восприятие мира тоже неупорядочено. Они не способны правильно оценить обстановку, и поэтому принимают решения, отличные от моральных норм или от норм, узаконенных обществом. И именно отсюда, от того, что эти люди принимают случайные предательские решения, как бы происходит наша социальная неустроенность. Здравствуйте, Анатолий, город Рязань. Добрый день. Вечер. Добрый вечер. Я, во-первых, хотел бы благодарить вас, конечно, за то, что вы так объемно, масштабно, каждый раз такие мысли поднимаете, которые, в принципе, необходимы сейчас, особенно в наше время, когда все обмельчало, кроме как денежный вопрос, многих абсолютно не интересует ничего. Можно я... Можно, Анатолий, можно я вас перебью на секунду? Я хочу сказать... Что, увы, я хочу, пользуясь комплиментом Анатолия, сказать всем слушателям «Серебряные нити», что наш проект закрывается. И у нас с вами осталось только две передачи. В следующий вторник и в следующий четверг. Дальше в прямом эфире и в кривом тоже «Серебряных нитей» больше не будет. Так что... Давайте воспользуемся случаем и поговорим о вещах действительно важных. Продолжайте, Анатолий. Жалко. Да, сожалею, конечно. Ну, ладно, это что ж теперь. В общем, если в качестве разрядки вспомнилась такая фраза. Радуйся, что тебе жена изменила. Что тебе она изменила, а не родине. Ну да. В общем, воспитаны мы странно, надо сказать. Вот эта мысль теперь уже... Да, это первое. А второе, вот я хотел бы так сказать, вспомнить начало передачи насчет Иуды-то. Ведь это вопрос, он до сих пор еще находится, можно сказать, в постоянной разработке. Да, Господь Бог, он считал за друга, он выбрал не просто так, он знал, что это будет. Но шанс у Иуды-то был до последнего покаяться, осознать, и может даже понять, что это его миссия такая. И так можно быстрее, какой я сказать? Ну раз вот. Почему он меня выбрал-то? Почему я с этой мошной землей носился-то? И почему я там этой мошной трясся и предлагал иногда эти деньги, когда Иисус Христос отдавал просто так? Он... Здесь очень, так сказать, вопрос довольно-таки конкретный, для меня и ясный. Тут на самом деле есть еще один вариант, тоже более современный, на самом деле, описанный на самом деле еще нашим замечательным богословом Митрофаном Дмитриевичем Муретовым, и было это в XIX веке. Так вот, он довольно объективно, это был один из лучших русских богословов, поверьте мне, он довольно подробно и объективно разбирал в нескольких статьях это предательство, и в частности говорил о том, что, как возможность, ну что, это был человек другой веры, если хотите, шпион в стане Христа. Ведь вне всякого сомнения, иудеи и их высшее священничество считало Христа предателем родной веры. Как бы и тоже это такая очень заставляющая задуматься о современности мысль, потому что, ну, в действительности, большая часть людей, которых мы считаем предателями, руководствуются какими-то, какой-то своей верой, какими-то своими, своей идеологией, своими мыслями и убеждениями. Но... Так, ну, можно ли? Да, конечно, конечно. Да я вот хотел сказать, это все правильно. Мы себя всегда оправдаем. Любой серийный убийца, сидящий в тюрьме, он себе тысячу оправданий. Дьявол подскажет, как оправдаться-то. Это проблема в том, что скопаете ну, собственно, сами себе. Иуда, а я какой? Иуда утверждал, что его руками ведет сатана. Вел сатана, да? Так. Любой скажет так в оправдании себя-то. Да, это и поэтому... Это естественно. И поэтому... Как бы край... Можно еще афоризм ставить? Такой тоже для меня значимый. Конечно. Крайняя гордость и крайнее уничижение говорит только о том, что мы крайне слабо себя знаем сами. Вот вы с этим согласны со мной? Ну, если учесть, что программа «Серебряные нити» теперь уже была посвящена в общем самопознанию, способности думать о себе и понимать себя, то, наверное, да, знаю, собственно, именно об этом и хотел поговорить сегодня. Спасибо большое, Анатолий. Здравствуйте, Игорь. Город Ростов. Алло. Есть Игорь из вас? Да, Игорь, здравствуйте. Алло. Да-да. Александр. Да, мы вас слышим, говорите. Александр, перед тем, как сказать то, что я хотел, хоть это очень значит, что правильно закрывается, я очень опечален. Ну, если честно, мне тоже не весело, но что ж делать, да, хозяин барин. Поэтому... Ну, есть у нас сайт «Серебряные нити» в сети интернет, в котором, который открыли наши поклонники и ведут его. Я думаю, что мы там, на этом сайте, будем продолжать проект. Ну, конечно, он будет иметь меньшие масштабы, но нас всегда можно найти в интернете. И я думаю, что мы так или иначе будем все равно держать марку «Серебряных нитей». Продолжайте, Игорь. Спасибо большое. Александр, я думаю, что передать по-настоящему может только тот человек, которому ты доверяешь. Друзья, которые нам изменяют, как правило, даже не владеют. Но все-таки, когда везде те, кому ты доверяешь, начинают тебя предавать, а здесь, блин, это все-таки неприятно. И ради своей выгоды они в первую очередь думают о себе. А как же я? Что же будет со мной? Если я вытащу моего друга из тюрьмы, моя репутация может запятнаться. Это вроде этого. Но все-таки, как вы сказали, нужна ли нам вена? И нам нужно так, как риск. Очень сильно. В последнее время вена, я думаю, что эта ценность моральна. Все-таки даже Алан Дар сказал, что весь ресурс Америки пойдет на одурачивание русских. Подмену их моральных ценностей не хочу. Спасибо большое, Игорь. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что на самом деле тут есть тоже интереснейшее рассуждение, которое надо как-то внутренне прочувствовать. Вот смотрите. В рассуждениях Леонида Андреева, я в данном случае совершенно не издеваюсь, ты Бог, значит, ты виноват. Ты Бог, значит, ты... Я даже не знаю, на какое количество порядков умнее, провиденциальнее некого Иуды из Искариота. И в отношениях близких. Как бы получается следующая вещь. Вот смотрите. Она женщина, жена. Он мужчина, муж. Это он доверился кому-то, кого счел близким. Неважно, сотруднику на работе, как бы жене, любимой, совершенно неважно. Но доверился все равно он. Значит, он виноват. Значит, он разрешил себе довериться, исходя из этого рассуждения. Вот это рассуждение, как мне кажется, страшно меняет сердца молодых в последнее время. Ну, страшно. По той простой причине, что тогда это значит, что проще никому не доверять, никому не доверяться, никому не открываться, потому что иначе все равно предадут, все равно плюнут в душу, все равно как бы доверие будет предано. И больше того, увы и ах, в жизни так невероятно часто и получается. И вот ведь я про что? Я про то, что... Что же делать? Не доверять вообще? Ну, как бы вот доверяют люди государству. Не сейчас, в разные времена. У нас, за рубежом. А как людям говорят: это же ты доверился. Ну, самый дурак. Я ни на какое твое доверие, в общем, особо и не рассчитывал. Вот ведь что получается. Но и что с этим делать? Честное слово, не знаю. Хотел посоветоваться с вами. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Здравствуйте. Слушаем вас. Я из Самары. Слушаю нашу передачу. Мне очень интересно с вами побеседовать на тему передачи. Потому что предательство в наше время, да и всегда, это было абсолютно, как говорится, обусловленное человеческой природой явление. Потому что люди делятся на две категории. Те, кто могут предать, и те, кто не могут предать. А почему? Потому что часть людей смотрит на людей, идеи, дела, государство лишь как на средства своего личного комфорта, удобства и счастья, самое главное. А часть смотрит на людей, как на людей, на государство, как на государство, на дела и идеи, как на дела и идеи. И они связывают эти вещи со своим личным счастьем. А считают, что добиться счастья нужно путем упорной работы в государстве, в отношениях с другим человеком, в делах и идеях. Вот в связи с этим и существуют люди, которые могут предать, и не могут. Вот разберем пример. Сходятся два человека, мужчина и женщина, ну не важно. Строят отношения. И если один в паре из людей находится на позициях вещизма, то он, естественно, будет рассматривать своего партнера как средство достижения счастья. А что такое счастье с точки зрения обычного человека? Это легкость, удобство, комфорт, беззаботность. И тут вдруг... Ну, живут они, живут, тут вдруг оказывается, партнер заболел. Или ребенок у него заболел. Или дети. И возникает неудобство. Или с другим партнером жить просто легче по каким-то причинам. Или кажется, а что легче. А зачем с этим жить-то? Мы его лучше бросим и пойдем искать другого. И что с этим делать, Татьяна Ивановна? А с этим ничего уже не сделаешь. И жить надо, не раскрывая душу-то распашку. Потому что природа человека такова, что люди бывают одного сорта и другого. Поэтому одни предают родину, а другие нет. Одни бросают любимых, а другие, извините, идут за ними на каторгу, как он жены декабрист. Правильно? Одни идут на костер, как Джордано Бруно, за идею, а вторые бросают своих учителей, которые попали в опалу. Как ты сейчас, видимо, процент этих самых людей, давайте назовем их верными, да. Все снижается и снижается, потому что мир захлестнул комфорт, удобство и вещизм. Чистоган, любовь к деньгам стала основной потребностью человеческой души. И, к сожалению, это не способствует, так сказать, уменьшению количества случаев предательства в этом мире. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Простым счастьем как-то однажды пытался я это назвать. Еще одна музыкальная пауза. Si tu ne le veux pas, tu m'entendras au bout du monde, comme si j'étais près de toi. Oh, mon amour est si grand qu'il pourra dépasser. Tu m'entendras au bout du monde, même si tu ne le veux pas. Tu m'entendras au bout du monde, comme si j'étais près de toi. Détourner un chagrin de son chemin. On peut ignorer la raison, mais jamais arrêter une chanson. Серебряные нити. Наверное, предательство – это то, чего мы так боимся, что перестали доверять друг другу и любить друг друга. Можно ли жить с душой нараспашку. Ну, не знаю, наверное, все-таки это как-то легче, чем жить с душой и телом, вечно зашитым суровой ниткой, так и жить человеком в футляре. Простая эта жизнь? Нет. Но вы никогда не задумывались о том, что, боясь предательства от другого, мы все время предаем самого себя? Может быть, в этом один из главных уроков Иуды Искариота. Дело в том, что Христос не предал самого себя. Нет. А мы предаем. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Не унывайте, я с вами согласен. Да, нараспашку надо душу держать. И это так. А иначе зачем? Вот как бы ты спрятал эту душу и потерял смысл? Это мимо. Это мимо будет. А вот надо держать, как Христос, Господь нас учит, вот так и надо. И вот про предательство же мы говорим. Там ведь еще есть Петр, который тоже предатель. Ну вот, хитрые богословы, да не только богословы, делят все-таки эту проблему на предательство и отступничество. Правда, я думаю, что это кокетство такое, если говорить проще и без особых богословских аргументов. Но не знаю, возможно... Не унывайте, Александр Геннадьевич, мне ваша передача очень нужна. Но я смирился с тем, что мало-помалу все у меня лукаво отсекает, все, что мне нужно. А наше дело терпеть. Вот дай вам Бог доброго здоровья. Ну, в интернете я не бываю, конечно. А вы попробуйте. На самом деле, это совсем не сложно. У меня нечем. Я из прошлого века. Да, господи, а я из какого века? У меня, если только сын может как-нибудь вытащит. Видимо, вот. На серебряной книге. Вот сын и вытащит, так, как правило, и бывает. А что касается нашего прошлого века... Так ведь выясняется, что эта самая психология, эта самая душа нараспашку, наверное, и нужна, в том числе и сыну, и молодым сегодняшним. Спасибо большое, Игорь. Обязательно услышимся. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я тоже очень сожалею, что передача закрывается. Много лет она существовала на радио, и жаль, что так происходит. Я надеюсь, что что-то произойдет, какое-то чудо, и где-то в каком-то эфире вы появитесь все равно. Спасибо, Игорь. Ой, простите, спасибо, Андрей. Да. Я тоже в это верю, и обязательно услышимся. Про предательство. Алло. Хотел сказать, вы как-то говорили вот про малодушие человека. Про вот, большую и... душу и малую. Про душу на распашку да. И в футляре. Вот как есть, бы мы все в футляр не зашились. Вот это вот самое ужасное. И больше всего в этом самом ужасном страха. Вот я доверюсь, а меня предадут. Как бы мы... Вот мы начинали с чего-то такого... Да, вот раньше думая о родине, а потом о себе. И... Идеалом пионеров был Павлик Морозов. Слава богу, хоть сейчас из Уголовного кодекса исключены статьи об обязанности доносить на кровных родственников, но, видимо, скоро в ювенальной юстиции они вернутся. Во всяком случае, сейчас, да, вполне законно ребенок может доносить на то, что родители обращаются с ним жестоко. Я, в общем, считаю, что эти вещи, к сожалению, в нашей стране, не везде в мире, но в нашей стране абсолютно недопустимы. Ну, я уж не говорю, что вот просто хочется вспомнить, нельзя же, у нас когда-то был тренинг, он есть в интернете, кстати говоря, по божественной комедии. Ну, и помните, что ад разделен на 9 кругов, и в последнем, 9-м круге мучаются как раз предатели. У Данте этот круг имеет 4 пояса. Самый далекий – это предатели родных, потом следуют предатели Родины, потом... Только задумайтесь, предатели сотрапезников, а потом предатели учителей. Вот предатели учителей, все они вморожены в лед, а ближе всех к центру ада, то есть к Люциферу, замерзшей ужасной фигуре, находятся предатели учителей. Потом следуют предатели сотрапезников. И кажется, не понять, почему сотрапезников. На самом деле это и есть предатели доверия, потому что во время еды и выпивки у человека развязывается язык, как мы говорим, и он что-то такое доверяет, чувствуя людей близкими. А делать этого нельзя, потому что могут предать. Я неоднократно наблюдал, как люди боятся есть и выпивать на корпоративных вечеринках. Знаете, язык развяжется, потом начальству что-нибудь не то донесут. Вот они ближе к сатане. Предаем ли мы своих учителей? Да сколько угодно. Иногда даже с удовольствием. Предаем ли родных? Да почти все. Разве мы не предаем свои детские мечты и то, что нам внушали родители? Вот и получается одна страшно интересная вещь. Получается, что сегодня предательство зависит от того, нащупал ли ты в своей душе, в этой самой самопознающей и самоосознающей душе свою веру, что-то подлинное, то, чего ты не хочешь предавать. Потому что, ну что мы делаем постоянно? Мы, например, говорим, вот, свобода – это естественное человеческое свойство, это свойство человеческого сознания. Предаем ли мы собственную свободу? Да каждый день, правда? И зашиваемся в футляр. И предаем как раз то, и именно то, во что мы верим, на что мы надеемся, то, что мы любим. Ради чего? Ну, ради того, чтобы футлярчик был как-то поуютнее, как-то вот эта самая трапеза послаще. На собственной кухне или в ресторане, только вдали от всех, чтобы, не дай бог, кому-нибудь не довериться. Здравствуйте, Ирина. Алло, добрый вечер, Александр Ильич. Вам последнее слово. Да, постараюсь быстренько. Вы знаете, я страшно печальна, конечно, тем, что должно произойти, потому что я с самого начала, наверное, вот с самых первых занятий ваших уроков, я могу сказать, наших бесед, еще когда говорили о Дао Винни-Пуха, по-моему. Да, да, было такое. Страшно давно. Да, вот с тех пор. И мне кажется, что это тоже не по отношению к предательству, потому что закрытие этой передачи — это предательство по отношению к многочисленнейшим слушателям, которые раскрывали свою душу, свой ум, свое сердце, которые беседовали откровенно, искренне, и ни один сайт это не заменит живой передачи, живого общения. Вот я считаю, это тоже предательство по отношению к нам. Я постараюсь. Не вы, конечно, нас предали. Я понимаю, что вы здесь ни при чем. Спасибо огромное за то, что вы так все замечательно, в общем, много прояснили по этому сложному вопросу. Я просто хочу сказать, что действительно, если везде видеть предателей вот во всех этих примерах, которые вы приводили, так совершенно как бы невозможно жить. И я считаю, что есть предательство, есть измена. То есть измена родине, это потом уже люди называют предательством и так далее. Это измена. Измена слову, измена долгу, измена присяге и так далее и тому подобное. А во всех остальных случаях вот здесь такая вещь, что вот на весах две души. Одна душа предателя, а другая того человека, душу которого он приложил все усилия для того, чтобы она раскрылась перед ним. И вот в этом столько случаев совершается предательство. И знаете, мне на ум приходят только две вот вещи, абсолютно точно соответствующие, чтобы человек, как бы прочитав их или посмотрев, понял, что такое предательство. Это первый фильм «Феллини ночи Кабирии» и рассказ Леонида Андреева «Кусака». Спасибо большое. К сожалению, кончилось наше время. И хочу я сказать, что у нас еще есть две передачи. И вообще, я ведущий «Серебряных нитей», не буду вас предавать. Мы в том или ином виде на сайте «Серебряных нитей» будем продолжать прямое и живое общение. Спасибо всем огромное. Спокойной ночи.